бумагу покрывая, лица плавно кусая тебя за страницы. Я отпечатаюсь на правой ладони солнца. Я так хочу стать героем, я так хочу стать.